Позже, в тот же день, в восьмером или в десятером, мы собрались перед дверью нашей лавки, ждали, когда санитар украдет, наконец, флакон масла для волос, и некоторые опять завели этот разговор. Они сказали, что вообще-то не согласны со старшей сестрой, но, черт возьми, кое-что старушка верно подметила. И все равно, черт возьми, Мак все-таки хороший парень. Нет, правда. В конце концов, Хардинг заговорил напрямик. «Друзья мои, вы слишком шумно протестуете, чтобы поверить в ваш протест. В глубине своих скупых душонок вы верите, что все сказанное сегодня о МакМёрфи нашим ангелом милосердия совершенно справедливо. Вы знаете, что она права, и я это знаю. Так зачем отрицать? Будем честны и отдадим этому человеку должное, вместо того, чтобы втихомолку критиковать его капиталистические таланты. Так ли уж плохо, что он имеет небольшой барыш? Каждый раз, когда он стриг нас, мы получали за свои деньги удовольствие, правда? Он оборотистый малый и не прочь зашибить лишний доллар, он не маскирует своих побуждений, правда? Так зачем нам себя морочить? Плутовство его самого здорового и честного свойства, и я целиком за него, так же, как за нашу милую старую капиталистическую систему свободного частного предпринимательства, товарищи. За него, за его простодушную и несгибаемую наглость, за святой наш американский флаг и за линкольновский мемориал и за все прочее. Помните Мэн, Барнума и 4 июля. Я обязан вступиться за честь моего друга, как коренного звездно-полосатого стопроцентного американского афериста. Хороший парень, держи карман шире. МакМёрфи смутился бы буквально до слез, узнай он, какими наивными мотивами мы объясняем его предприятие. Он воспринял бы это как оскорбление своему ремеслу. Хардинг полез в карман за сигаретами, сигарет не нашел, одолжил одну у Фредриксона, закурил, картинно чиркнув спичкой, и продолжал. Признаюсь, сначала и я пребывал в заблуждении. Разбил стекло. Ого, я подумал, вот, кажется, человек на самом деле хочет остаться в больнице, не бросает друзей и всякое такое. А потом понял, что причина не та. МакМёрфи просто не хочет отказываться от выгодного дела. Ведь он здесь время даром не теряет в буквальном смысле, а ухватки дроволома, пусть вас не обманывают, это ловкий делец с холодным умом. Понаблюдайте, каждый шаг у него рассчитан.